Сильный Самсон. В Израиле жил человек по имени Маной. Он был уже давно женат, но детей у него все не было. Очень печалились Маной и его жена. Однажды жена Маноя вышла из дому, чтобы поработать в саду. Вдруг перед ней предстал ангел Господний и сказал: «У тебя пока нет детей, но пройдет немного времени, и у тебя родится сын». И ангел рассказал женщине, что у нее будет особенный сын, что она никогда не должна стричь ему волосы, а когда мальчик вырастет и станет взрослым, он не должен пить вина. Так хотел Бог. Мальчик должен стать слугой Господа, а когда он вырастет, он победит врагов Израиля. В то время Израиль был опять захвачен врагами. На этот раз это были филистимляне. Они жили в стране, граничившей с Израилем, и Бог послал их на Израиль, чтобы наказать евреев за их проступки. Когда мальчик родился, его назвали Самсоном. Никогда мать не подстригала ему волос, и Самсон рос очень сильным мальчиком. Самсон вырос и стал взрослым мужчиной. Однажды он решил пойти посмотреть страну, в которой жили филистимляне. Когда он пришел туда, он увидел девушку, которая ему очень понравилась, и он решил жениться на ней. Вернувшись домой, он рассказал об этом отцу и матери, но им совсем не понравилось, что их сын решил жениться на филистимлянке. «Неужели ты не можешь найти себе жену в Израиле?» – спрашивали Самсона родители. Но Самсон настаивал на своем и просил родителей пойти вместе с ним говорить с родителями девушки. После долгих уговоров родители согласились пойти с Самсоном. Не доходя до деревни, где жила девушка, Самсон оставил родителей и пошел один. Вдруг на него из кустов внезапно бросился лев. Самсон схватил разъяренного зверя за пасть и разорвал его на две части. Вот каким сильным сделал Бог Самсона. Разорвав льва, Самсон оставил его лежать на дороге, а сам вернулся к отцу и матери, ничего не сказав им о своем приключении. Пройдя в деревню, где жила девушка, родители Самсона обо всем договорились с отцом и матерью невесты. Родителям девушки понравился Самсон, и они дали разрешение на свадьбу. Через несколько дней Самсон вновь отправился вместе с родителями в деревню к девушке, на этот раз, чтобы справить свадьбу. Когда Самсон подошел к месту, где несколько дней назад он убил льва, юноша увидел, что убитое им животное все еще лежит, что во рту у льва гнездится рой пчел и что скопилось уже большое количество меда. Самсон взял с собой соты с медом и отнес их отцу с матерью, но не сказал, где нашел мед. И вот наступил день свадьбы. По обычаю филистимлян свадебные торжества продолжались 7 дней. Во время одного из пиров Самсон в компании 30 молодых филистимлян сочинял и разгадывал загадки. Когда опять пришла очередь Самсона загадать загадку, он сказал: «Я хочу загадать вам загадку. Если до окончания свадьбы вы отгадаете ее, то каждый из вас получит от меня красивую одежду. Но если вы ее не отгадаете, то каждый из вас принесет одежду мне». 30 юношам понравилось такое предложение, и они закричали: «Загадывай, загадывай!» И Самсон загадал свою загадку. «Из едока вышла еда, а сладкая – из сильного». Это означало, что сладким был мед, и что сладкий мед Самсон взял из пасти убитого льва, который раньше сам всех ел. Три дня безуспешно пытались юноши отгадать загадку Самсона. С каждым днем они все больше и больше злились на Самсона. Они считали загадку слишком трудной и боялись, что не смогут отгадать ее к назначенному сроку. Тогда каждому из них придется подарить Самсону красивую одежду, а этого им делать совсем не хотелось. Когда настал последний день свадьбы, рассерженные юноши пошли к жене Самсона и сказали: «Уговори своего мужа сказать тебе разгадку, а затем скажи ее нам. Если ты не сделаешь этого, мы сожжем дом твоего отца вместе со всеми вами». Испуганная женщина побежала к Самсону. «Если ты любишь меня, то скажи мне разгадку», — стала просить она Самсона. «Я не сказал этого даже моим родителям», — ответил Самсон. Но женщина стала укорять Самсона, что он не любит ее, и плакала до тех пор, пока Самсон не сказал ей разгадку. Быстро побежала она к филистимлянам и рассказала, что означает загадка. Очень обрадовались юноши и вечером сказали Самсону: «Что может быть слаще меда и кто может быть сильнее льва?» Самсон понял, что они узнали разгадку от его жены, и очень рассердился. Теперь он должен был подарить каждому юноше по одежде, а денег, чтобы купить 30 пар красивых одежд, у Самсона не было. Тогда Самсон пошел в соседнюю деревню, убил 30 филистимлян, снял с них одежды и принес эти одежды юношам. После того, что случилось, Самсон не хотел больше оставаться в доме своей жены и ушел вместе со своими родителями домой в Израиль. Очень рассердились филистимляне на Самсона и попробовали схватить его. Но Бог берег Самсона, ведь Самсон был слуга Господа.